На этом совещание закончилось. Халдей накинул шарф на плечо и опустил на лицо покрывало. Мефрес и Хирихор стали по бокам, а Пентуэр позади, все лицом к алтарю. В то время как Бероэс шептал что-то, скрестивши руки на груди, в подземелье снова началось движение. Раздался отдаленный гул, присутствующие с удивлением прислушивались. Тогда маг громко возгласил: «Бараланенсис, балдахиенсис, паумахие, взываю к вам, дабы вы были свидетелями наших уговоров и оказывали нам покровительство». Вдруг раздался звук труб, столь ясный, что Мефрес припал к земле. Хирихор, пораженный, оглянулся, а Пентуэр бросился на колени и весь дрожа зажал уши. Пурпуровая завеса на алтаре зашевелилась, и ее складки приняли такие очертания, как будто оттуда хотел выйти человек. «Будьте свидетелями», — взывал Халдей изменившимся голосом, — «вы — небесные и адские силы. А кто не сдержит клятвы или выдаст тайну договора, да будет проклят». «Проклят», — повторил чей-то голос, — «и погибнет, и погибнет». «В этой видимой и в той невидимой жизни, неизреченным именем Иеговы, при звуке которого содрогается земля, море отступает от берегов, гаснет пламя, и все в природе разлагается на частицы». В подземелье, казалось, разразилась настоящая гроза. Звуки труб смешивались с раскатами далекого грома. Завеса алтаря спала и унеслась почти по земле, а из-за нее среди непрерывных молний появились какие-то причудливые существа, полулюди, полурастения и полузвери, все вперемешку, свиваясь в клубки. Вдруг все стихло, и Бероэс медленно поднялся в воздух над головами трех жрецов.